15 глава. Карлик с висячим пузом сидел на диване и ел мятные пряники. «Обосраться, как вкусно!» — кивал он. «В мое время такого не было!» Настенные часы громко и карикатурно тикали, пока все мы смотрели друг на друга и на жрущего жабича. Аура сидела с пустыми, мертвыми глазами. Баал сидел рядом и аккуратно тяпал ее лапкой, типа поглаживая. На удивление ангелица даже не реагировала. Она там вообще жива? «Все видели, все знают», — шептала она. «А последнее время? Сколько раз было? И все видели? Ох, кошмар!» «Аура, но...» Кошак пытался найти слова на странную для меня кошачью депрессию. «Но видишь же, тебя не наказали, и знали-то давно. Иван сказали, что ничего страшного». «Какой ничего?» Она очень недобро на него повернулась. «Да это позор! На все небеса! Какая любовь! Это бред! Они не понимают, что... Они чё тот факт, что эта проверка была, между прочим?» «Гад!» — покосился он. «Сколько надо, столько и будет! Мужланище! Мужланище! Демоническое все из-за тебя! Она зашипела и начала колотить его по голове. Я вздохнул и снова повернулся на жабича. Не знаю, был ли он при жизни буквально гномом, но сейчас таким и предстал. Однако, пусть он и с небес, пусть и фактически святой воин, имени он не изменяет. Он мелкий, толстый, из пары бородавок. Жабич. Реально жирный карлик. Но так даже лучше. Роднее, что ли. Тот самый мой друг из бездны». «Жабич, ты как вообще? Ты что?» «А, это...» Он оглядел доспехи не по размеру, из которых выглядывало пузо. «Ну, ты ж меня очистил! А куда деваться душе без талики зла? Туда!» Кивает вверх. «А там такое началось!» И он мне рассказал. Сначала как допрашивали, и как он ничего не сдал, ни слова про меня. Удивительно, но бывший демон не сказал ничего. А текущий ангел справедливости все выложил подчистую. Да, Аура? После этого самопожертвования, ну и по тому факту, что выписать его обратно — это бюрократический ад, а на небесах буквально бухгалтеры, то его решили оставить на полных правах. Оставила юстиция. А юстиция, ну... «Я таких строгих бабищ в жизни не видал. Это кошмар. Неудивительно, почему у нее мужа нет. Или жены. Любовь рад любому проявлению», — пожал он плечами. «Короче, не скажу, что тяжелее, чем в бездне, но драть-копать страдал я и там». Короче, гоняли его там знатно. У справедливости и трудолюбия настоящий тренировочный лагерь. Это две главные небесные силы, неудивительно. Странно, конечно, почему жабич в таком случае все еще жирный карлик. Ну да ладно, видать, душа такая. «Так, погоди, а ты умеешь, ну, драться там?» «Ну, чё-то умею, да», — кивнул он. «А есть еще что пожрать? Вкуснятина обосраться». Он сожрал всю пачку пряников и принялся за шоколад. «Ща в штаны спущу», — поступил комментарий по киндеру. Комментарий принят. Знать бы еще, что это значит. «Так, ладно», — встал я, привлекая всеобщее внимание. «Мне нужно посовещаться со знатоками. Квартиру не громить, нам еще задаток возвращать при переезде». И, оставив одного жрать, а двух других драться, я сел в позу лотоса и погрузился в эфир. Да, я, кстати, это и без ритуала могу. Пространство проносится, я наблюдаю сотни миров и вылетаю в темном лесу. Нашелся он только в следующем плане, тот, что я оттяпал от вторженца. Сейчас это что-то вроде муравейника с тоннелями. Что делать с этими планами, я пока не знаю. Пусть будут, пофиг. «Старик, алярм! У нас на пороге святые котики и жирные карлики!» «Что?» Вышел он из медитации. Мы посоветовались, как лучше поступить, ибо ситуация-то непростая. Да, при контракте с фамильярами он становится частью моего эфира и получает иммунитет. Но что будет с полностью святыми созданиями? Ахерон просто тупо такого еще не видел и утверждать не может. Но, с другой стороны, юстиция обещала защиту от тьмы. Это благословение добродетели. А это сильно, — закивал он. Благословение? Ага. Частичка добродетели внутри тебя, как очаг, что не даст замерзнуть. Следующая ступень уже геном, как у тебя с грехами. До этого — благословение. Погоди. До меня доходило. Если юстиция благословила двух ангелов, и они станут моими фамильярами, то... Вспоминаю теорию. То разве я не... Да, ты способен получить часть этой силы. В теории часть силы справедливости. Я вскинул брови. Что? Это все мне? Это техника фамильяров, Михаэль. Мы еще не дошли. Пожал он плечами и... И его тело начало покрываться эфирной чешуей, конечности искажаться, а лицо превращаться в драконью зубастую пасть. «Вот я сливаюсь с эфирным драконом!» — прорычало чудище. «Часть его сил теперь моя!» «Это все мне?» — запищал я. «О-о-о!» Не знаю, превращусь ли я в карлика при слиянии с жабичем, но Аурелия... Да я видел ее облик. Величественный большой ангел. О-о-о! Я благодарю старика, обещаю вернуться и выпрыгиваю из эфира. Честно, я ожидал увидеть, как жабич лазит по полкам в поисках вкусняшек. Вот честно, таким я его запомнил, демоном, но... Когда я открыл глаза, он сидел с грустным лицом, держался за живот и умоляюще на меня смотрел, намекая, что хочет еще. Я улыбнулся. Все еще жадный, наглый, но... Уже не вор, уже не мразь, уже не демон. Все тот же жабич, только вставший на правильный путь. «Да ешь, ешь!» Вздыхаю. Он, довольный, пошел жрать. Че там вообще осталось? Он все выжрал. Понятно, почему пузо под доспехом видно. А вот коты опять на приколе. Аура сидела в форме буханки и отворачивалась от Баала, который с бедной мордой и лысой башкой нес в зубах сосиски. «Может, сосисочку?» — спросил он. «Не буду», — отвернулась белая кошечка. «А может, кошачьих камушков с лососем?» «Не хочу», — отвернулась в другую сторону. «Уйди, я не разговариваю. Все из-за тебя!» Бал вздохнул, развернулся и медленно поплелся. «Эй, ты куда пошел? Ты наглец! Тебе плевать?» Она тут же повернулась на него. «Ну и вали тогда!» Бал вздохнул, развернулся и пошел обратно, на что кошка, как ни в чем не бывало, снова отвернулась. «Меня это же ждет? Какой ужас! Пу-пу-пу!» — хмурюсь. «Ну, теорию я знаю, но надо бы потренироваться. Оглядываюсь. Пока не будут тащить святых в темный лес. Надо посмотреть, как отреагируют обычные питомцы. И из ближайших — Йор. Пора ее будить и доставать из шкафа. Пора становиться призывателем, а дальше — человеком армии. Щелк, щелк!» Слышу, как открывается дверь. Мама заходит в квартиру, заходит на кухню и замирает, глядя на жирного карлика в доспехах и разложенные сосиски вокруг белой кошки и лысеющего кота. «Миша, ну меня полчаса не было». «Ма, они сами пришли, честно!» Столичная экспериментальная школа города Н. Кабинет директрисы. «Серьезно?» вздохнула директриса. «Ха-ха, серьезно!» засмеялся барон. «Марк Кайзер ответственно передает мне роль главы службы безопасности. Но не переживай, моя хорошая любительница виски. С трудов не уйду. Старшаки умеют гнать сама... химию они знают». Она прикрыла глаза. «Убейте меня». «О, не переживайте. Я вас верну. Ха-ха». Марк стал военным, еще и аристократом. У него другие заботы и дела. Ему стало банально не до школы. Поговаривают, что Марк и вовсе на очень особом счету у императора, и с недавних пор армия просто ширма. Да-да, Марк Кайзер занимается чем-то совсем другим. Может, храмовник? Вполне может быть. Про пропажу Михаэля женщина знала. Как и знала, что он вернулся, и 1 сентября пойдет в школу. То есть через 2 недели. Через 2 недели этот кошмарик явится на землю, и всех ждет ад. У учеников была другая версия. Куда делся самый популярный мальчик начальной школы? Они не знали, что его похитили. Нет, им сказали кое-что другое, что может принести некоторое... недопонимание. Впрочем, Михаэль с этим разберется. Это мелочь. Мелочь в сравнении с... Да уж. Директриса взяла список переведенных в класс Михаэля, 3 А. А вот это будет весело. Второй класс, который Миша пропустил, ничего нового, тот же состав. Но вот третий, будто специально, будто как знали. Там будут новенькие. Барон, вы ведь обещаете следить за порядком? С надеждой спросила она. Нет. Убейте меня. Порядка не будет. Его съест Михаэль. Осталось надеяться, что никаких новых инструментов террора он не раздобудет. Я провожу между мозгом и сердцем границу, становясь все спокойнее. Разум мой открыт, ядро мое готово, энергия эфира течет меж слоев Вселенной, наблюдая за союзом 2 магических воплощений мысли и плоти. Моя кровь, твоя боль теперь моя, моя воля твоя, твои проблемы теперь мои. Мы открыты. Скажи, ты согласна стать частью темного леса? Ты принимаешь меня, Йор? Змейка положила голову на мою окровавленную ладонь. Мир вокруг замирает, пространство несется, а печати вспыхивают темным пеплом, выжигая в подкорке эфира клятву верности. Мое сердце разгоняется, глаза распахиваются, кровь стучит в висках, чувства змеи проникают в мои, а воля хозяина наседает на волю питомца. Я тяжело задышал. Слышу, как стучит ее маленькое сердечко, как сопит носик. Все обострилось — слух, обоняние, ощущения. Змейка также замерла, медленно оглядываясь и, наверное, пугаясь новых ощущений. Я медленно отпускаю ее маленькую головешку, прикрываю глаза. Вдох, выдох. И просыпаюсь в темном лесу. Перемещаться между 2 мирами становится все легче. Даже удивительно, насколько легко мне дается путешествие сквозь пространство. Я оглядываюсь и вижу фантомное отражение змеи. Йор, будучи эфирным духом, сидела в темном лесу на полноправной основе здешнего обитателя. Все, свершилось. Йор — теперь часть моего эфирного плана. Мой первый фамильяр. Я услышал хлопки и повернулся. Ахерон хлопал в ладоши и улыбался. «И как?» — спросил он. «Странные ощущения». Хмурюсь. «Это ты еще с коллективным разумом не заключал, ха-ха! Вот там правда, странные ощущения!» — засмеялся он. «И все же, эх!» «Что?» «Да будь ты в мое время, королем-призывателем был бы ты! Ты гений, юный Михаэль! Ты абсолютный гений! И от этого страшно! Хоть бы эта гениальность не пошла во зло!» — помотал он головой. — Не пойдет. Это неинтересно. Хмурюсь, сжимая кулак. — Гений, говорите? Да Рой — это все. Кто я без него? Обычный непоседливый ребенок. — Отрицательно. Я лишь служу записной книжкой и учебником. А они есть у всех. Но все ли достигают таких успехов в 5 физических лет? Статистика говорит, что нет. — Умеешь похвалить, — хмыкаю. — У меня нет директив похвалы. Но есть вас поправлять. Это факты. Ну, факты так факты. Вздыхаю и прикрываю глаза, открывая их уже в реальном мире. Йор свернулась бубликом и привыкала к новым ощущениям. В теории фамильяров это называется акклиматизация. Важный этап. Мы его пропускаем, потому что Йор — лучшая девочка. За нами внимательно наблюдали Жабич и Аура. Так, ну, что могу сказать? Контракт был заключен идеально и без нареканий, и мое разрушение не тронуло питомца. Все вышло офигенно. Рой, анализ? Обнаружено паразитическое подключение к эфирной метке на правой груди. Ядро начало отдавать ей небольшую долю энергии, отчего страдает ваше восстановление. Ого, все как по учебнику. Фамильяр — это необычный призыв. Это буквально растущая пиявка, а не питомец по вызову. Я не смогу поддерживать связь с обычным призывом из-за аномалии тела. Но фамильяр питается и существует через метку, которая отдает сигналы в план, а из планов фамильяра. У меня нет поводка, зато есть рация. Как-то так. И как раз поэтому... Я отошел на другой конец комнаты и внимательно глянул на Йор. Та продолжала осваиваться в очеловеченных чувствах восприятия. «Йор, глянь на жабича!» Щелкаю я пальцами. Я ощущаю небольшой отклик в метке на груди, и Йор, чуть помедлив, поворачивается на конкретное существо. «Пам! Ха! Ха!» Она и раньше была умной, но после контракта мы связаны куда больше. Часть моих чувств и мыслей теперь ее. Она меня понимает, понимает мою речь и намерения через обычные слова. Я могу с ней разговаривать. А пузиком кверху ляжешь? Никогда такого не просил, никогда такое не тренировали. Но, услышав мою просьбу, она улеглась и перевернулась. Не знаю почему, но я не то что в шоке. Я просто счастлив нафиг. Уметь говорить с Йор как с обычным человеком, а не змеей, это вообще за гранью моих мечтаний. Это просто супер-пупер нафиг. Укуси его за яйца. Указываю на жабича. А-а-а! Заверещал он, спрыгнул и побежал по квартире. Ладно, шучу. Но с призывом пока что все. Тоже по учебнику. Открывая вход, ты его расшатываешь. Мне ангелы могут быть пока не поселенком. Надо отдохнуть. А то еще прорыв моего эфира случится. И вот тут всем плохо будет. А, я не говорил. Я еще и свой эфир смогу призывать. В теории. И людей туда затягивать. Вот тогда повеселимся. Мишенька. Заходит мама в квартиру. В доме все починили. Можем переезжать. Она увидела карлика с визгами бегущего от змеи. Это что опять такое? Эксперименты? Ура! Переезд. Оказывается, у нас на удивление много вещей. Понадобилось два неспешных дня, одна бабка и один дед, чтобы полноценно переехать. Все еще осложнялось тем, что меня тискали и говорили, как скучали. Даже бабушка. «Миша, ну не пропадай ты больше, болван, блин. Знаешь, как переживают? Ты вообще дурак? Надо было проснуться и всем навалять. Ай, болван. Постараюсь». Улыбался, обнимая бабушку. «Любит меня старая, любит. Уже даже не скрывает. Дальше что? Болваном и балбесом называть перестанет? Не, тогда подменили, не поверю. Меня эти двое тоже искали, кстати. Они были на третьей точке. Да, звери нехило разбрасывали приманки. Дед, блин, вымахал почти до бати. Культивирую стаем», — показал он бицуху. «Обалдеть! Да, нехило», — заиграла бабушка бровями, смотря на мышцы мужа. «С каждым днем все интереснее». «А бицуха там? Ну, размером с половину меня, не знаю. Даже у бати не такая. Всеволод, именно что культурист, мистер Олимпия какой-то. Он чем-то колется? На чем он сидит? На бабушкиной клюкве? Дайте мне тоже». «Ну, дом, конечно, вы большой себе сделали. А убирать как?» — хмурилась бабушка. «А вот участок хороший. Много рассады можно усадить. У нас не будет рассады, баб. А зря». Короче, переехали. Жилые комнаты были на втором этаже. Я занял ту, что в центре коридора, чтобы тактично слышать каждого, кто пришел, и чтобы лестница при этом не мешала. Я умный. Родители выбрали ту, что подальше. Там еще шумоизоляция получше. И зачем? «А следить за этим всем кто будет?» — спросил Всеволод. «Нынче зомби дешевые и умные». «Ну какие зомби, деда?» Мама уже с ума сходила от родственников. «Император платит за персонал». «Эва как?» «Камин в зале, ковры, люстра. Уай, красотища!» Напоминает то поместье, под которым меня общество каннибалов чуть не сожрало. Только в этот раз в подземельях будет мой культ, Аве Кайзер. Муженек только твой где пропадает. Вот полезла, вот оно, а я говорила. Василиса снова за старое. Ба, ты же знаешь. Они поджали губы и мельком зыркнули на меня. А я чё? Чё вы скрываете? Я ж тоже знаю. Зверей убивает. Мой отец полноценный военный, и он выполняет задания. Все. И уже как полгода я наследник аристократического рода военных. Как-то так. Только раньше предполагалось, что Марк будет учить других вояк воевать против европейцев. Но сейчас, полагаю, вмешался личный батин интерес. И он вызвался сотрудничать с храмовниками. Короче, в командировке. Но заглядывает часто. Господи, а это еще что за урод? Василиса заметила Жабича. «Драсте, ёпта!» — кивнул он. «Спас вашего правнука из бездны. А чё?» Этот тоже коробки таскал. После кошмара на небесах черновая работа для него — отпуск. Особенно за еду. Жрать он любил. Ну, думаю, заметно. «Что дальше по планам?» Мы собрались на первом этаже, достали тортик и принялись немного отмечать переезд. «До школы 10 дней. Жду, работаю над призывом. Дедлайн — скинуть Виндиго в центре школьного коридора. На Катину башку!» — закивал я. «Ага, 10 дней до школы. И столько всего свалилось, что я даже не успеваю позвонить друзьям и сообщить, что я жив. Это я ни на даче не был, ни Макса с его обучением не видел. Как много дел! Да я занятой крапуз! Впору секретаря нанимать!» «Катя? Девка твоя?» — задрала бабушка бровь. «Что? Фу, нет! Какая девка? Она же... Она такая вся... Ну это же Катя! Не!» «Да-да, плавали, знаем». Закатила она глаза. «Про правнуки-то когда? Часики тикают. С новыми законами и вовсе грех не заделать. Девок много не бывает. Главное, выносливости напастись». «Ба, ну ты определись. Ты либо старомодный, либо гарем навязываешь новомодный». — нахмурилась мама. — И вообще, любить надо одну. — Началось. — Любить надо всех, кого любится. Мне никто, кроме Всеволода, не нужен. Тебе, кроме Марка. А этот, как вырастет, с похоти-то. Яиц на всех хватит. Ба! Главное, любить и быть любимым. Там хоть одна, хоть 20. Безымянному вон, не мешает. Она ударила по столу. — И про правнуков мне. Сроки горят. Короче, как-то быстро все перетекло в выбор мне невесты и обсуждение их количества. Бабушке плевать, ее беспокоит, что в мои 5 лет у меня еще нет жены. Девочки? Ию. Хотя... Ну погоди, больше одной? Да я Катю-то одну терпеть не могу. Ию. Хотя... Не-не, одна максимум. Я с ума сойду с несколькими. Они же все не моются еще. Ию. Хотя... Девочки в душе. «Вы испытываете?» «Да молчи!» Я со вздохом встаю с дивана, говорю, что наелся и пойду прогуляюсь. Все согласны. У них теперь обсуждение, сколько детей я должен заделать, и вообще, пора уже и Анне второго, а то Василисе некого терроризировать. Да уж, семейка. А это еще по батиной линии, никого, кроме сумасшедшей невесты, не знаю». «Может, не я проблемный? Может, гены такие?» Йор ползла за мной полная праздничного супа. «Теперь мы не то что друг друга понимаем с полуслова. Мы и вовсе почти без мысли общаемся, как близнецы». «Какие планы, говорите?» — хмурился я. «А правда, какие? Звери не истреблены. Порядок надоел. Проблемы будут. Какие тут планы? Качаться. Надо поселить всех питомцев в эфире. Раз. Надо развить ядро, а то скукожилось. 2. Надо развивать царство крыс, хорошо себя показывает. 3. Надо кайфовать. Детство-то 1. 4. Да вроде все. Много прокачки, много безобразия и веселья. Ничего не забыл?» «Миша?» Слышу я чью-то мысль. Поворачиваюсь. «Миша!» Кричит Максим. «Максимка!» Он гулял на своем участке и выгуливал Олега на поводке. Тот уже был размером с собаку. Да чё за... «Миша!» Они побежали ко мне. «Ты вернулся? Ха-ха, нет, у тебя шизофрения. В Блин! Он схватился за голову. Мы обнялись, но по-мужски, по-братски. С девочкой я так не обнимусь, у нее хребет сломается. Капец, Макс здоровый! Он куда так отжирается? Сейчас он выше меня и шире раза в полтора. По нему и раньше было заметно, что он медведем растет. Но сейчас это все очевиднее. Реальный бегемотище. Про жука вообще молчу. С лабрадора размером. Это неадекватно. Тетя Анастасия, у вас что там готовят? Ну, рассказывай. У болвана горели глаза. Как там? Где? Не понимаю. В Диснейленде. Ты же там был. Мне сказали, что есть легенда, куда я делся, но... Вашу кашу, Диснейленд, на год? Вы ничего умнее придумать не смогли? Дайте угадаю. Это батя ляпнул в горячке. Мама бы хитрее ответ выдала. Да хоть в горы на медитацию уехал, не знаю. И чё мне ответить? В Диснейленде там... Диснейленд ещё немного, типа... Вздыхаю. Да скучно там! Чё Диснейленд? Лучше рассказывай, как тут у вас? Боже, спасибо, что Максим болван. Ему палец покажи, он уже забудет последние сутки. В итоге мы все вчетвером пошли гулять по участку Максимки и разговаривать. А чё у нас? Да всё по-старому. Учимся, в Египет ездили, лагерь был тоже. Экзамены, блин, математичка тупая, контрохи ненавижу, вот. А чё ещё? Тебя все ждут. Вот. Макс у меня живет. Ему недавно руку оторвало. Ничего. Обратно пришили. Бывает. Они с мамой целуются. Мама расцвела, счастливая такая. Эх, когда я большую тетю уже целовать буду. Типа такого, короче. Инфы много, смысла не особо. Но в целом я не так уж много и пропустил. Леня сейчас на соревнованиях, Никифоров в родном городе, вернутся к сентябрю. Никого не убили, барон учит варить самогон. Блин, даже как-то грустно. Это чё, у всех реально события и проблемы только если я рядом? И на что вы намекаете? Скучно, короче. Махнул он рукой. Катя вообще распоясалась. Катя? Невольно навостряю уши. Ну да, совсем змеёй стала, как ты уехал. Сначала ждала, что быстро вернёшься или позвонишь. Ну ты как пропал? Ни весточки никому от тебя. Вот и сорвалась. Раньше на тебя весь удар приходил. Теперь на всех. Стало как в садике. Только умнее и хитрее. Захочет, уроет всю репутацию. Гадина, блин. Реально змея. Ты бы ей звонил хоть. Но теперь не думаю, что она рада будет. Там все еще хуже стало. Да. Вздыхаю, чувствуя огромные проблемы. Не мог я звонить. Не мог. Там, где я был, не было связи. Какое-то время мы молча шли. Уже вышли за пределы участка Максима и просто гуляли по хорошо охраняемой улице. Многие охранники с ним здоровались, а адские гончие, напомню, коллективный разум, виляли хвостом. И пока я шел, я не мог не смотреть на Олега, играющего с Юр. Хм, а куда они уставились? В то же время. В том же месте. Хоук, ребенок чуда, буквально. То, что он жив, это настоящее чудо. Дети рождаются с аномалией ядра достаточно редко. Это самая редкая причина мертворождения. Единица на десятки тысяч. Но детей, которые при ней выжили, еще меньше. Их настолько мало, что за всю историю человечества эти имена можно уместить в одной тетрадке с 30 листами. Вот это и есть чудо. Последнее имя в этой тетрадке — Михаэль Кайзер. Предпоследнее — тот, кто носит позывной Хоук. Двухметровый мужчина стоял в элитном районе города Н и наблюдал за двумя детьми. Никто его не видел, никто не ощущал. Даже жук и змея, что его учуяли, тут же потеряли интерес, стоило Хоуку развеять свой запах. Такие, как Хоук, — это абсолютные убийцы и шпионы. Стоит тебе освоить невидимость, маскировку запаха и звуков, и как тебя вообще заметить? На такое способны только некроманты, смотрящие в душу. Но кто будет учитывать защиту от человека, рождающегося раз в столетие? Свою инвалидность, отобравшую заклинание, Хоук освоил и превратил в главное оружие. И потому он без проблем стоял всего лишь в сотне метрах от двух детей. И никто его не видел. Двухметрового широкого мужика в разгрузке и с пушками наперевес. Мужчина внимательно разглядывал странного мальчика с золотистыми волосами и голубыми глазами. Сын Марка весело разговаривал с другом, не подозревая о невидимом хищнике за спиной. Хоука никогда не замечали. Никто. Никто и никогда. «Михаэль, значит, так тебя зовут, как дядю твоего», — подумал он. Мальчик остановился. Хоук, следовавший следом, тоже замер, не понимая причину остановки, пока мальчик не обернулся. Хоук нахмурился и также обернулся. Что? Что он там увидел? Вроде никого. Куда он смотрит? Явно не на мужчину, ибо взгляд мечется, будто что-то выискивает, но... Причин обернуться-то все равно нет. Не должно быть. Точно не Хоук. Невозможно. Никогда не замечали. До этого момента. На лбу мальчика раскрывается разрез, и светящийся синий глаз, метнувшись из стороны в сторону, моментально фиксируется прямо на звере. А следом и обычные глаза мальчика. Сердце мужчины пропустило удар, а глаза распахнулись от шока. Мурашки пробежали по его коже, лицо дернулось, а все тело напряглось. «Что? Нет, не может быть!» На плечи моментально рухнул груз, мешающий думать, заполняющий голову сожалениями и воспоминаниями. Но он ведь смотрит прямо на него, будто видит. Быстро цыкнул мальчик. Напряжение Хоука подскочило. «Что? Что это? Что он сделал? Погоди, а где?» «Змея!» — понимает наемник, в последнюю секунду отпрыгивая от метнувшейся змеи, скрывшейся в листве. Ее огромная пасть едва не смыкается на его ноге. Но не преуспев в укусе, змея прямо в полете задирает голову и харкает зеленым ядом. «Пшшшш!» — зашипела одежда, и предательский пар подсветил Хоука. «Да твою мать!» Он тут же вскидывает автомат, целясь в ноги мальчика, как со спины слышится порыв ветра, и золотое копье разносит оружие в щепки. Хоук оборачивается и видит мелкого карлика, что едва не упал от собственного же броска. «Первый небесный дивизион, сучка!» — оскалился жирный гном. Хоук выхватывает пистолет, целится в урода, но... Он даже не почувствовал, как сзади подскочил невидимый, точно такой же, как он, боец, выживший при аномалии мальчик. Он со всей силы бьет левой рукой по ребрам наемника. Слабый удар, мало урона. Только не телу Хоука страдать от этой зубочистки. Но урон был в ином. Волна некротики проникла под кожу. Резкий подсознательный страх ударил по мышцам, а что-то внутри, что-то глубже, сильно встряхнулось, будто норовя оторваться от тела. Душа. Он ударил прямо по душе. «Подарок от отродья. На, похавай». И тут же прилетает второй удар.